так вот наши отцы тут и спиваются. Чем выше? Вы будете давать какие-то пояснения по ситуации? У меня сын адвокат, пиздунку. До свидания. Все нас устраивает. Так что до свидания. Будьте здоровы. Отлично. Там надо же запечатать. Будете бумажку? Друзья, а перед просмотром этого ролика хочу порекомендовать вам канал нашего зрителя о том, как начать бизнес с Китаем. Это бесплатно, не нужно платить никаких денег за обучение. На канале вы увидите, как начать бизнес с Китаем с нуля, как создать свой бренд и производство в Китае, как планировать покупки и экономить 1000%, самый информативный канал по бизнесу с Китаем онлайн. На канале вы найдете информацию о таких сайтах, как 1688.com, Taobao и Alibaba. Обязательно посмотрите плейлист «Бизнес Китай для чайников». Не встречайте подводные камни и проблемы. Ссылку на канал и инстаграм о бизнесе с Китаем вы найдете, как всегда, в описании. Все, я пошел. Дима Назаренко, наш товарищ. Вот, смотри, классическая наливайка. Купили сейчас водку за 3 гривны. Покажи, Коль. Да, вот 3 гривны. 3 гривны 50 грамм. Это... Ну, можно понюхать? Да, это потяга 100%. Это антифриз, да, какой-то? Она не может столько стоить никак. Сюда. Ух, посмотри. Хороша. Хороша. Вот так наши отцы тут и спиваются. Я спросил лицензию, но явности лицензии нет. Умирают. Это концентрат какой-то, да, походу, вот этот? Сколько он стоит вот это? 3 рубля. 3 рубля получил? Адрес... Так от него смут можно схватать. Сейчас я скажу. На другой точке мы 2 гривны купили. 2 гривны? Да. Улица Марка Волчка. Везде 4,25-4 по всему городу. Стоит 50 грамм. Улица Марка Волчка. То есть здесь уже что 3-2 рубля, это вообще я не знаю, что это. На самом деле, вот наливайка, вот, лицензии нет, собственно, с этим и борются ребята, а 50 грамм у нас сколько стоило? 3 гривны, да? 3 гривны. То есть это подтяга 100%. То есть, сами понимаете, да, что за бормотуха. В Украине у нас же монополия на спирт государство выпускает и устанавливают минимальную цену. А минимальная цена выше, чем они продают. Вы поняли, да? Нет, я смысл понял. Вот в наливайках, у которых есть лицензия, сколько такая будет, ну, вообще? Дело в том, что даже в наливайках, в которых есть лицензия, все равно они продают и травят людей. Их тоже надо выявлять и оформлять. У нас в Украине статья по смертности на первом месте – это алкоголизм. От алкоголя в стране у нас умирает больше всего. Но это получается, это концентрат, да, вот этот, который покупают, бодяжит его, я так понял, или как вообще, что это за состав? Сами бодяжат. Сами есть мини-заводики в сарайчиках разных, на складах. Они спирт берут и мешают его, какая-то пропорция есть, и какие-то таблетки еще кидают. Ну, димедрол, я слышал, да, кидают? Ну, димедрол вряд ли, ну, есть специальные препараты, которые повышают градус и эффект наркотический получается. Хотите, я просто поставили без документов на кирпичи, вот смотрите. На кирпичи, это наша водка? Да. Мы купили вот водку. Вот такая конструкция, собственно, у киоска. Очень быстро. Выявили очередную наливайку. Вот купили за 3 гривны мы водку, документов нет, полная антисанитария. Параллельно мы позвонили в райотдел, мы просим вас опросить, кто купил, и принять заявление. А участковые сейчас придут, изымут и составят 156. Уже их вот это можно где-то поставить. Хозяева? Вы будете давать какие-то пояснения по ситуации? Сейчас приедет. Кто приедет? Хозяин. Хорошо. Ну как приедет, там сообщите мне, пожалуйста, будете вы уже давать какие-то пояснения по данной ситуации или нет? Да, там уж увидим, когда приедет. Ну что? А ну сейчас. Я сомневаюсь. Вы тут, да, живете? Дадите на пол. Они приезжают, да, обычно хозяева? Давно это приедет. 90% нет. Нормально. Что ты еще понимал? Жесть. Открываешь ворота, все пьяницы наблюдают, сидят вот здесь. Они и пистят, что они только не делают. Ну мы их хотим закрыть, вы не против? Нет. Да. Тут без столиков, да? Тут чисто так, как МакДрайв, да? Здесь страшное. Здесь МакДрайв. Быстренько дал и ушел. Либо с собой взял. А 5-литрухи это для вот этих бормотух, да? И в пакостях есть еще. Хочешь справа. Есть вино и водка. Ага. Понял? Там с пака сразу бутылку пластмассовую налил и все. И ушел вот эти, которые справа на плашке. Это ж на чтоб человек пришел, взял себе 0,5 и пошел. Понял? Понял. 20 гривен. Но тут получается дешевле будет, наверное, 15. А что там? Вот смотри, когда предприниматели, чтобы вы знали, все должны убирать вокруг своего предпринимательного места. Тельского. Если вот такой бардак, то на хозяевов наливайки или магазина любого составляется протокол по 152 статье за нарушение благоустройства города. Ахирий. Ну да. Вот. Весна? Да. Вы в весну ходите? Да. А сюда? Тут а нет. Тут не пьете весну? Никогда. А весне на разлив или? Весна по-любому. И на разлив? Ага. Да, даже сын. У меня сын адвокат. Ага. Изначально. Тоже мы уже слышали фамилию Евтигнеев. Лучше не говорите. Давайте скажу. Ну, давайте, ладно. Да. Евтигнеев. Да. Виктор Геннадьевич. Он тоже весну ходит? Пиздунку. Это серьезно. Так а сколько там 50 грамм? Весне сколько 50 грамм стоит? Я не пью там. А где вы пьете? Где хочу. Не, ну послушайте. Я сама гоню. А, вы сами гоните? Это сейчас так точно. Что, ребята, вы отойдите, да. Не трогайте. Хорошо, все как скажете. Все. Да, как скажете. Так и будет. Сейчас мы квас допьем и по домам. Пожалуйста. Все. Ну, полотна уже, пацаны. Здравствуйте. Вы местный, да, участковый? Да, да, да. Как зовут? Тут срать никогда. Как? Зайдите, дошли руки до этого места. Пора уже. Документы есть у вас? Хозяин кто? Там есть номер телефона. Номер телефона есть хозяина. Можете назвать? Звоните хозяину. Ну, сын. Он не сможет приехать, он сказал, он за городом. Кто реализовал? Ну, батя. Документы есть? Стелочка маленькая. Ну, давайте быстрее, но времени нет. Давайте сыну позвоним, пусть туда подвезет. Да, пусть мы съездим. И полицейские съездят с вами, например, домой. То, что выходной день, можете отвлекать. Это вот я. А вот еще пак с водкой. А это закрыто, да, еще закрыто? Да, это пак с водкой. Привезите, пожалуйста. Вот пак с водкой, вот водка. Коньяки, там, амаретти, вина и вот еще вот благородные напитки. О! Опа. Еще. А, вот еще ж, давай, доставай. Ну да, тут еще три пака, да? Да. Да, их всего 4 получается. Ну а кто-нибудь документ, вот тут принесем вот это. А, да, да. О, рыбка, да? Или что-то? Водочка. Ну это вообще отлично. Вот видишь. Финляндия. Ой-ой-ой. С нами сейчас. Так это дьюти-фри, понял? Конечно, дьюти-фри. Жушка, обычно как понять жушка. Которая по 3 рубля. А, можно я понюхать? Конечно, открывай. Только просто ради. Понял. Ух. Ну реально, это. То есть ты понял, да? Вот это по 3 гривна. Просто да. Налито бутылки. Ну это такой, по сути, слеп, ну да, вот это вот, ну, вот эти все в интернете, знаешь, как у новостям. Люди выпили, ослепли, там умерли. Это вот она. Это она, да? Да. Вот что ты понял, вот это она. Проблем не было. Не, проблем не надо, не надо проблем, пожалуйста. Да, не создавайте. Не-не-не, все. Мы же культурно воспитанные. Умница. Да, это церковь какой-то херня. Умница. Вот какие. Леру. Да, тут прикольно. Мира. Да. Так давайте с патрульной полиции проедьте документики, возьмете свои. А там закрыто. Да как, ну, с ключением? Нету ключа. Да ну не смешно. Нету, честно, нету. Ехать. Вечером приедет, а мне. Я не пойму, это не жалобы, и что такое? Жалобы. Каких людей? От многих. Да как, подписи есть это? Нет, это ж не городская отработка. Не, ну как это? Вот вы приехали, да. Пожалуйста. Подписи не надо. Охватили, не надо. Да. Должны быть какое-то у вас удостоверение, ничего, всякие дела. Ничего не должно быть. Так, извините, а что не нравится вам? А? Что не нравится? Хай стоит. Понял. Хай стоит туда. До свидания. Да нет, сносить. Все нравится, пусть стоит. Конечно. Все правильно. До свидания. Все нас устраивает. О. Так что до свидания. Будьте здоровы. Отлично. Все. Это сейчас все, да, грузится к участковому? Да, да. Рассказывайте мне, я ж не шарю, что происходит, думаю, куда это все. Участковый пишет, мы упакуем, завязываем, свидетели подписывают, машину, играет. Все, и... Это уже ваш завершающий, да, стадия? Уже все, да. Ложат и все, да, по сути? Все. И наливайка прикрыта, ну да. Теперь вызову человека. Сейчас составить протокол не получилось, нету паспорта. В понедельник он отказался от обязательства прийти в райотдел. В понедельник будет его документ. Да. Обещал. Да. И выпишет ему 156-ю. В суде заплатит штраф там до 1000 гривен первый раз. Алкоголь, скорее всего, 600 вернет. Все. Откроются еще раз приедем. И когда приезжаешь в одно место 2-3 раза, потом они уже полностью закрываются. Но бывает такое, что понимающие из первого раза закрываются, чтобы потом штраф не платить. А штраф? Угу. Будем... А штраф на все? Часть вторая, часть третья, да? Уже больше второй раз, да. Ну, это по сути, да, как 130. Первый раз такой-то штраф, потом часть вторая, часть третья. Да, часть вторая, часть... 130. Было дело. Было дело, да? Да нет, не было, ни одного штрафа. А тетю Таню с 6-7 ты же шлюпнули на 129 косарей, да? 146. А, 146. Плюс последний, больше еще. Это мы один килограмм штрафовали на что-то. Человек понял с шестого раза. Не, ну шестого раза понятно уже, да.